из рога всего много. Жили себе дед и баба, дружно жили, до старости дожили, а богатства так и не нажили. Пришла пора, когда и работать-то тяжко стало, хвори да немочи одолели. Что добрые люди подадут, тем и сыты были. Говорит однажды баба деду: «Посеял бы ты, дед, пшеничку или проса какое, все не так голодно было бы. Собрали бы урожай, так до весны хоть кашу варили бы. Хлеб-то сухой уже зуб не берет. А где ж зернышки взять? Что сеять буду? Гляди, вот, припасла с горсть, прятала, зато теперь будет что посеять». Обрадовался старик, земельку вспахал, каждое зернышко с приговором в землю сыпал. «Уродись, проса сытная да сочная, добрая да жданная». Получилось все у деда просто замечательно. Солнышко проса обогрело, дождик вовремя напоил. Взошло проса, в рост пошло, да и заколосилось. Дед с бабой смотрят, любуются, нарадоваться не могут. Только недолго радовались они. Увидел однажды дед, как по полю с просом, разбойно топча сочные колосья, журавль ходит. Осерчал сильно, схватил длинную палицу и давай журавля гнать с поля. «Ах ты, разбойник, что ж ты сделал? Потоптал, поклевал!» Сел дед на пригорок, да и заплакал с горя. А журавль взмахнул крыльями и улетел за ближний лесок. Вытер слезы старик, поднялся да пошел домой, еле волоча ноги от горя. Пришел к бабе и рассказывает: «Потоптал журавль наше поле, помял проса, поклевал. Не будет у нас с тобой теперь ни проса, ни каши из него». «Не горюй», — отвечает ему баба, — «возьми ружье. Ты же ловким охотником был когда-то. Застрели разбойника. Будет у нас, если не каша, то похлебка не пустая, а с мясцом». Вспомнил дед, как в молодости охотился. Нашел на чердаке старое ружье, почистил его да дробью зарядил. С рассветом встал на другой день и снова на поле пошел. Глядь, а по просу снова журавль топчется, остатки зерен выклевывает. «Ах ты ж негодник, ну погоди, получишь ты теперь проса!» Вовсе рассердился дед. Потом поднял ружье и прицелился в журавля, но не выстрелил, потому что заговорил вдруг журавль человеческим голосом. «Ты что задумал, старик? Разве я тебя обидел?» Растерялся дед, но спохватился. «Ты мое проса истоптал! Что мы с бабой теперь целую зиму есть будем? С голоду ведь помрем!» И снова ружье поднял, прицелившись. А журавль и отвечает: «Не серчай, дедушка. Не думал, что поле твое. Думал, хозяина богатого. Думал, авось не обеднеет. Ты прости, вину свою вижу. Погоди, подожди меня здесь. Принесу тебе кое-что взамен за потраву». Взмыл резко в небо и в сторону лесочка подался. Уселся дед на краю своего истоптанного поля, ждет, а сам думает. А вдруг посмеялся надо мной и бабой журавль? Вдруг напрасно жду? Что ж я бабе скажу, когда домой вернусь и без урожая, и без дичи? Не успел додумать думу свою горькую, как видит. Летит его обидчик журавль, а в клюве холщовый мешочек держит. Подлетел поближе к деду, не боится. Протянул мешочек, похожий на суму нищенскую, деду и говорит: «Вот тебе вещица, что не только проса заменит, а и другими лакомствами побалует. Вот еще, тоже мне подарочек», — подумал дед, а журавлю огорченно сказал: «Такой сумой, дружок, ты меня не удивишь. Дома две такие же лежат, нищие мы с бабой. Вот и ходим с такими сумами по людям, подаяние просим». «Да не торопись отказываться, дедушка», — говорит журавль. «Эта сума непростая, волшебная. положишь ее перед собой, да слова заветные скажешь, с ума сама раскройся, да накорми вдоволь, и все, чего душа пожелает, на скатерти белой появится. А потом прикажешь, с ума приберись, и все в раз исчезнет. Обрадовался дед, поблагодарил журавля, взял суму, да домой пошел. Идет, а сомнения его мучить стали, а вдруг неправда все. И решил дед проверить, так ли все на самом деле. Уселся, положил суму перед собой и давай слова заветные вспоминать. «С ума сама раскройся, да накорми вдоволь». Жила вдруг с ума, раскаталась белой скатертью, а на ней чего там только не было. И пироги, и рыбка царская, и окорок, и вино душистое. Ну, дружок, ну, журавлик, не обманул, порадовал стариков. Не смог удержаться дед, попробовал яство, приказал суме прибраться и бегом домой к бабе. Сил-то прибавилось неслыханных, будто еда была чудодейственной. Вернулся к бабе счастливый, радостный, суму ей протягивает. «Гляди, баба, какой подарочек нам журавлик сделал!» А та смотрит на деда, а у самой мысли горькие душу сушат. Никак дед умом тронулся, суму нищенскую вместо мяса принес, радуется чему-то. Дед не выдержал, что не рада. Теперь сыты и здоровы будем всегда. Да за тебя тревожилась, не волки ли напали, так долго не было. А суму зачем принес? Две есть, и то не всегда полны были, а ты третью нашел где-то. Ладно, бабка, так и быть расскажу, садись за стол. И дед положил на старый-престарый деревянный стол суму. «Сума, сама раскройся, да накорми вдоволь!» В мгновенье ока появилась белая, расшитая золотом скатерть, а на ней разносолы да пироги, да вина заморские, да медок пахучий. Бабка просто обеспамятила. Столько еды никогда не видала. Казалось, и стены их избенки засветились. «Где же ты, старик, столько добра взял?» «А это журавлик за то, что обидел, потоптал наши посевы, нас одарил. А ты еще застрелить его приказала». «Откуда же мне было знать, что непростая птица это?» Славно поужинали дед с бабой, решили собрать всех бедняков и накормить их досыта. «Что ж, самим, что ли, всем добром пользоваться? Надо и людям помочь». Созвали гостей, угостили. Слава добрая о стариках по людям пошла. Стали каждый день дед с бабой бедных почивать. Так слава о нескончаемых припасах и волшебной суме до богатого пана дошла. А пан завистливый был, злой. Решил сам проверить, правда ли, что у деда такая сума есть. А заодно и забрать волшебную вещь себе, не мытьем так катаньем. Приехал к деду на бричке, запряженной тройкой дорогих лошадей, и потребовал. «А ну-ка, дед, покажи свою волшебную суму!» Деться некуда. Достал дед суму, показал, что она может. Ох, напрасно верил дед всем людям. Лицо пана побледнело от злости и зависти, когда он увидел яство. Таких блюд ему и французские повара не стряпали. Приказал: «Отдай! У меня гости поважнее твоих голодранцев будут. Князья да царские помощники». Дед осерчал: «Не отдам. Что мы с бабой есть будем? Это подарок». Решил пан тогда хитростью да обманом отобрать суму. Так ему волшебная вещица понравилась. «Слушай, дед, я тебе вместо сумы обычной еды пришлю. Много, на много лет хватит». И не ушел до тех пор, пока дед с перепугу не отдал суму. Уж больно угрожать ему пан начал. Я солдат пришлю, закатают тебя на каторгу. Лучше отдай по-хорошему. Пристал пан, как банный лист. Видит дед, что по глупости своей до доверчивости может потерять все, и отдал суму. Месяц прошел другой, а пан и не думает старикам взамен сумы еду присылать. Обидно стало деду, да и баба попрекает. Отдал, а теперь что прикажешь делать? Иди к пану, кланяйся, проси вернуть суму. А не отдаст, так хоть взамен пусть что-нибудь даст. Помрем ведь с голоду. Делать нечего. Отправился дед на поклон к пану, а тот и видеть старика не желает, смеется. Потом увидел, что дед не уходит, вызвал стражу и приказал отхлестать плетьми просителя. Вытолкали стражники старика за ворота, плетьми пригрозили. А когда пошел, глумливо улюлюкали вслед. Горько было деду возвращаться домой, не солоно хлебавши. Бабка встретила его и давай успокаивать да уговаривать. «Ладно, дед, не горюй, иди в поле, поищи того журавлика. Добрый он, может, снова чем поможет нашему горю». И вправду, только вышел старик к просеному полю, видит, летит знакомый журавль. Рассказал дед о том, как пан хитростью отобрал у него с бабой волшебную сумму. Теперь они снова бедствуют, да и людям ничем помочь не могут. Как мне в глаза смотреть бабе своей? Как нам прожить? Может, есть у тебя еще одна такая сума? Журавль был мудрый. Понял, что тут другая волшебная вещь нужна. Погоди, сейчас тебе другое принесу, потому что второй такой суммы у меня нет, и улетел. Вернулся, а в клюве у него серебряный рог торчит. Возьми этот рог и ступай снова к пану. А дальше что? Дед вертел в руках затейливо украшенную вещицу и думал, что ничего у него с этим паном не получится. Отберет он этот рог, а потом прикажет вытолкать в зашей. Говорю тебе, иди с этим рогом к пану. Ты уже знаешь его характер. Потребует рог, а ты скажи, из рога всего много. Потом увидишь, что получится. Нужно будет, скажешь, ох, всех в рог. Все сразу станет на свои места. Ничего не понял дед. Взял рог, поблагодарил и пошел домой. Идет, думает о странном роге, а навстречу ему приказчик. Что это у тебя в руках? «Да вот, знакомый журавлик подарил!» И показывает приказчику серебряный рог. А у того глаза загорелись. «Отдай!» «Не отдам! Меня пан и так уже обманул!» «А зачем тебе этот рог? Что ты с ним будешь делать? Может, из него золото сыпаться будет?» «Откуда я знаю?» «Так прикажи ему что-нибудь сделать!» И приказчик хитро подмигнул. «Может, и правда попробовать?» Дед задумался, а потом протянул рог приказчику. «Да ты сам скажи, из рога всего много!» А приказчик возьми и крикни громко: «Из рога всего много!» Надеялся, что золото посыплется. А из рога выскочили 12 молодцов-удальцов и давай бить плетьми приказчика. Взмолился жадный приказчик, воя от боли. «Забери этот проклятый рог, прикажи оставить меня в покой!» А дед смеется, радуется, что хоть одного обидчика проучил. Подождал немного, а потом приказывает: «Ох, все в рог!» Понял, как теперь сумму у пана забрать и зачем журавлик ему этот рог подарил. По приказу деда все молодцы-удальцы тут же назад в рог попрятались. Отправился дед прямиком к пану, а там гостей видимо-невидимо. Лакомятся яствами из сумы. На деда поглядывают, смеясь, перешептываются. Пан спрашивает: «Что, дед, снова за сумой пришел? Так незачем она тебе?» И хихикает, издеваясь: «Да, пан, сума мне нужна. Не выживем мы с бабой без нее. Отдай! Ты что, еще плетей захотел? Стража, ну-ка вышвырните этого дурака за ворота, чтобы духу его больше в усадьбе не было. Пришлось бы плохо старику, если бы не журавлиный подарок. Выхватил дед рог и крикнул: «Из рога всего много!» Тут же выскочили из рога 12 молодцов-удальцов и давай плетьми гулять по спинам стражников. Потом приступили к наглым толстым гостям, и, наконец, дошла очередь и до пана. Всю горькую обиду старика выхлестали на панской спине 12 молодцов, да так крепко, что пополз ужом пан к ногам деда. «Спаси! Забирай свою сумму, только убери этих!» И пан с ужасом кивнул в сторону молодцов, которые решительно направились к нему снова. «Ты, пан, столько бед людям натворил, что забрать у тебя свое — этого мало. А что ты хочешь? Все дам, скотину какую, дом. Хочешь живым остаться? Хочу! Что сделать? Скажи только!» «Хочешь живым остаться? Завтра, чтоб и духу твоего в поместье не было, все бедным людям отдашь!» «А где ж мне жить?» — пан опасливо глянул в сторону молодцов, готовых тут же объяснить ему, где он будет, если не послушается. «Хорошо! Вот так-то!» Дед рассмеялся и приказал: «Ох, все в рог!» Молодцы тут же послушно спрятались в рог. Дед вернулся домой веселый, и с ума с ним, и рог. А на утро пан исчез вместе с гостями и стражниками. Вот как испугался за свою шкуру.